Глава 9. Америка. Джон Рокфеллер, узнав, что его нефтяные вышки были захвачены повстанцами, пришел... Нет, не ярость. Он перешел в жесточайший мозговой штурм. Когда? Почему? Кому выгодно? Кто выгодоприобретатель? Разрушен ли завод? Уничтожены ли нефтепромыслы? Все эти вопросы требовали немедленного ответа, но, увы, телеграфа с Африкой не было, а установленные на судах радиостанции были маломощными и не могли передавать информацию на такие огромные расстояния, даже пользуясь методом эстафеты. Что творилось в Африке, доподлинно было неизвестно. Но Конгресс США вынес этот вопрос на повестку дня. А значит, у него была важная информация. Ведь в Африке были граждане САСШ, жизнь которых сейчас была под угрозой. Бросив все дела, Джон Рокфеллер отправился на встречу с видным конгрессменом, чтобы заручиться его поддержкой на предстоящем заседании Конгресса. Его требования вернуть свою собственность не шли вразрез с мнением конгрессменов, возмущенных таким наглым поведением негров. Дикарей надо было обуздать и заставить вернуть американскую собственность их владельцам. Вот только силы там были весьма ограничены. В Габоне находились две дивизии сокращенного состава, укомплектованные чернокожими афроамериканцами. Доспешно готовились еще две в самой Америке, но уже полного состава. Через две недели до Рокфеллера дошла информация, что его промыслы и завод целы, но захвачены дикарями. Никаких требований они никому не предъявляли, а значит, пока нужно только ждать. Высадка двух полков в Лагосе из четырех полков, находившихся в Габоне, уже началась, и его заверили, что скоро все решится в положительную сторону. В Лагосе стоял крейсер «Балтимор», и ему на помощь из САСШ следует крейсер «Монтана», пока «Балтимор» будет охранять порт Лагоса. «Монтана» должен будет войти в дельту Нигера с целью освобождения и дальнейшей охраны нефтепромыслов и нефтеперерабатывающего завода. Еще через две недели из Нью-Орлеана отплыли пароходы, на борту которых находились части двух пехотных дивизий, полностью укомплектованных афроамериканцами, включая и офицеров, кроме среднего и высшего звена. Их путь лежал в порт Лагоса. Целая флотилия, состоящая из 12 военных транспортов, в сопровождении броненосного крейсера «Монтана» доплыло до побережья Нигерии. Здесь их пути разделились. Два из 12 транспортов отправились в сторону дельты Нигера, сопровождаемые крейсерами. Остальные неторопливо поплыли в сторону протоки, ведущей в порт Лагоса, выстраиваясь там в длинную очередь. Часы показывали 2 часа пополудни 10 октября 1908 года. Первый транспорт по несчастливой случайности смог доплыть до середины протоки, не побеспокоив ни одну из мин, ждущих своего часа. Вслед за ним заплыл туда второй, и сразу же третий, когда первый транспорт напоролся сначала на одну, а потом сразу и на вторую мину. Громкий взрыв всколыхнул воздух и разломил теплоход надвое. Носовая часть от силы взрыва ударилась о следующую мину и разлетелась на клочки. Почти все, кто был на его борту, погибли. Следующему пароходу повезло немного больше. Он попал всего лишь на одну мину и, получив огромную пробоину ниже ватерлинии, через которую сплошным мощным потоком хлынула морская вода, начал тонуть. Вода, сминая, разрывая жалкие трюмные перегородки и стены немногочисленных офицерских кают, стремительно наполняла пароход, и через несколько минут он перевернулся и затонул. Капитан третьего транспорта, увидев ужас, происходивший у него перед глазами, резко нажал на селектор переключения хода полный назад. Корабль вздрогнул, теряя ход, но сила инерции не давала ему возможность остановиться сразу и потом быстро сдать назад. Морские мины, всколыхнутые мощными взрывами, затрепетали на своих якорях. Одна из них, освободившись от якоря, вынырнула слева по курсу и, увлекаемая потоком воды, ласково ударилась своими детонаторами о борт парохода, не обращая никакого внимания на ужас в глазах людей, столпившихся на палубе. Ведь она была бездушной поделкой и предназначена для того, чтобы нести разрушение и смерть. Громкий взрыв потряс пароход от основания до самого флагштока. Мощный столб воды вырвался из-под его борта, и корабль начал медленно заваливаться на левый бок, попутно сбрасывая со своей палубы жалкие фигурки людей. Остальные 7 транспортов, заметив случившееся, резко сбавили ход и остались на рейде, не успев войти в протоку. С их борта раздавались крики ужаса и растерянности. Какое-то время на пароходах царило оцепенение, но вскоре нашлись волевые люди и стали командовать экипажем, матеря и приказывая. И с их бортов стали спускаться шлюпки, отправляясь на помощь погибавшим в морской воде солдатам и матросам. На крейсере «Балтимор», между тем, спокойно ожидали прибытия транспортов, нисколько не сомневаясь, что с помощью 2 дивизий они легко разобьют восставших негров. Громкие взрывы на протоке и взорвавшийся мольбами радиоэфир поверг всю вахту корабля в шок. Никто просто не ожидал ничего подобного. Не разобравшись, в чем там дело, капитан крейсера отдал команду идти на помощь, полагая, что на транспорты кто-то напал, теряясь в догадках, кто это мог сделать. Догадаться о том, что вся протока была напичкана минами, ему и в голову не пришло. И это было его роковой ошибкой. На крейсере была объявлена боевая тревога. И гул сирены возвестил всех о начале боя с неизвестным противником. Застучали по трапам и палубам многочисленные ботинки матросов и комендоров, занимавших свои места по боевому расписанию. Стволы орудий и пулеметов крейсера стали хищно обследовать акваторию озера и протоки, соединяющие ее с Атлантическим океаном, выискивая врага. Но никого не было видно, как и морских мин. Почти никто из моряков, составляющих команду, не имел боевого опыта. Да и зачем им всматриваться в воду, когда впереди гибнут их же товарищи? Все же несколько человек успели рассмотреть в прозрачной глубине несколько странных больших круглых штуковин, имевших небольшие рожки в верхней полусфере. Но было уже слишком поздно. И крейсер, шедший на малом ходу, зацепил сразу 3 мины, нашпиговавшие фарватер, и, получив многочисленные пробоины, затонул там же. А его экипаж присоединился к погибавшим солдатам и командам 3 предыдущих транспортов. Потери были просто ужасными. В этот день американцы почти полностью потеряли 2 боеспособных полка, которые даже не успели вступить в бой. Оставшийся в живых личный состав был деморализован произошедшим. Спасение солдат затянулось до ночи. А утром многие из солдат на уцелевших транспортах отказывались высаживаться на берег. С большими усилиями, только с помощью шлюпок и катеров, их стали перевозить на берег, так как рейд был по-прежнему забит минами и останками взорванных транспортов и крейсера. Капитан крейсера «Монтана», следовавшего в дельту Нигера, получил тревожную радиограмму о гибели транспортов, но из-за помех и сумбурности доклада о произошедшем он превратно понял эту информацию. Не разобравшись до конца, он счел все это нападением неизвестных сил, возможно, негров, а возможно, их союзников, немцев или французов. Тем не менее, полученный им приказ был однозначен – прибыть в дельту Нигера, прикрыть огнем высадку пехотного полка и поддержать их своим огнем для захвата нефтяных промыслов, обеспечивая захват города Бенин. Все просто и по-военному понятно. Инструкции о том, что на них может напасть еще чей-то флот, у него не было. Но в случае однозначной трактованной агрессии в свой адрес, он вступил бы в бой с кем бы то ни было, с любым военным кораблем, какой бы флаг над ним ни развивался. К вечеру крейсер и два транспорта достигли дельты Нигера, но предупрежденные о нападении посчитали за лучшее провести ночь на рейде и не заходить в дельту. Похвальное и правильное решение, но, к сожалению, это не спасло их от гибели. Утром первым в дельту зашел крейсер. Вслед за ним туда направились и два транспорта. Здесь-то их и ждал страшный сюрприз. Не добравшись до самой дельты, крейсер подорвался на мине и стал тонуть. Ему на помощь бросился один из транспортников и также подорвался. Оба корабля быстро набирали воду и стали крениться. Команды отчаянно боролись за выживание, но если экипаж крейсера был опытен в таких делах, то команда транспорта была буквально сметена обезумевшими в панике людьми и ничего не смогла сделать. Шлюпки обрывались. В них набивалось гораздо большее количество людей, чем они могли бы вместить. И спасательные судна либо переворачивались, либо тонули из-за перегруза и неумелого управления. Оставшийся целым транспортник скинул шлюпки и стал спасать команду крейсера и выживших солдат затонувшего парохода. Загруженный под самую завязку спасенными, транспорт бросил на небольшой глубине оба затонувших корабля и полным ходом направился в Лагос за помощью. В Лагосе готовились к обороне, и прибытие одного транспортника без крейсера повергло американцев в еще больший шок. В САСШ и в Габон были направлены срочные сообщения с курьерскими судами, а полки, понесшие большие потери, все же смогли разгрузиться в Лагосе. В течение недели в протоке подрывали оставшиеся мины, а разминировать дельту Нигера пока никто не собирался. А потом стало и не до этого. К Лагосу подошли войска Саид-Паши и осадили его. Ожидаемая помощь из Габона так и не прибыла. Вместо 12 тысяч солдат в Лагосе оказалось 9 тысяч, из которых многие были ранены, а все остальные сильно деморализованы. Но у американцев было превосходство в артиллерии и вооружении. Саид-Паша привел к Лагосу около 30 тысяч солдат, как только узнал о случившемся. За 3 месяца нахождения в Бенине он значительно увеличил свои войска за счет наемников, присланных французами, как берберов, так и остальных. Лагос не был окружен ни стеной, ни какими-либо другими укреплениями, и поэтому свободно простреливался из орудий, спрятанных в окружающих горы джунглях. Сам Лагос расположился на островах, и его оборона была организована на них и на берегу озера и лагуны Лагос. Саид-Паша первой же атакой сбросил в воду обороняющихся на побережье, предварительно обстреляв их из горных пушек. Деморализация от гибели крейсера, который теперь не мог прикрывать их своим огнем, отсутствие хорошей обороны, близость воды и обилие разрозненных островов, между которыми можно было перемещаться только на лодках, внесли свою лепту в общий накал сражения и привели к поражению американцев. Бросая оружие, они пытались вплавь добираться до островов. Сделать это удалось немногим, кого не достали в воде пули. На этом сражение зашло в тупик. Острова Лагоса отчаянно оборонялись, и, не сумев их захватить из-за отсутствия лодок, Саид-Паша отступил, оставив поле боя за собой. Положение было патовым. Американские части не могли захватить берег, а войска Саид-Паши не могли их окончательно скинуть в океан. Но у американцев постепенно заканчивалось продовольствие. Среди них начались эпидемии, а помощи все не было и не было. Наконец, в Вашингтоне приняли принципиальное решение не направлять оставшиеся части из Габона в Нигерию и прибывшие транспорты. Под охраной трех миноносцев с помощью паровых катеров сняли с островов остатки разгромленных на голову дивизий и отвезли их в Габон. Конгресс США выслал сенатора Джозефа Кеннеди к Иоанну Темному для проведения консультаций и согласования общего порядка действий. Немаловажным был вопрос объединения общих усилий для подавления возникшего мятежа, чтобы предотвратить его распространение. Джон Рокфеллер, получив известие об утрате своих нефтяных приисков, а также полном провале войсковой операции в Африке, связался по телефону с Джоном Морганом. «Джон, это Рокфеллер». «Да, тот самый из Нью-Йорка. Да, проблемы». «И не только у меня, и у вас тоже». «Да, я не смогу». «Очевидно. Большие убытки. Потеря потенциального рынка. Репутационные потери. Вы должны понимать». «Да, встретимся позже. Время покажет. Наше влияние минимально. Конгресс? Конгресс на моей стороне. Но здесь я вижу интересы Ротшильдов». «Да, это не очевидно, как вся наша жизнь. Есть ли у меня план? У меня есть несколько планов, но предоставьте мне это решать самому. Да, я по-прежнему в деле, но пока воздержусь и вам советую. Впрочем, это ваш бизнес. Всего хорошего. На связи». «До встречи». И он аккуратно, но с размаху бросил трубку на держащие ее рычаги. Встал, подошел к окну и направил взгляд в сторону Атлантического океана. Открыл окно, набрал полные легкие свежего морского воздуха, пахнущего йодом и чем-то, чего не передашь словами, и попытался отрешиться от насущных проблем. Его желчное, сухопарое лицо сморщилось в попытке правильно оценить все риски и возможности. Это дело требовало безотлагательности. А значит, придется рисковать. Терять бизнес, так хорошо развивающийся, было не в его привычках. Он еще поборется. Приняв решение, Рокфеллер вызвал секретаря и дал указание найти телефон сенатора Джозефа Кеннеди, который вскоре собирался отправиться в Африку. Если секретарь застанет его на месте, то договорится, чтобы Кеннеди оставался на проводе, пока его соединят с ним. Это удалось довольно быстро. «Алло, мистер Рокфеллер?» – услышал он в трубке голос своего секретаря. «Да, я слушаю». «Сенатор Кеннеди на проводе». «Спасибо, Джефф. Соединяйте меня с ним». Через минуту в телефоне негромко щелкнуло, и послышался хриплый голос противного ему ирландца. «Алло, Джозеф Кеннеди у аппарата». «Это Джон Рокфеллер». «Да, добрый день, мистер Рокфеллер». «Да, день действительно добрый, но он еще не закончился. Я хотел бы с вами переговорить, мистер Кеннеди». «Я собираюсь в дорогу, мистер Рокфеллер, и у меня совершенно нет на это времени. А о чем вы бы хотели со мной поговорить?» «О, это сущие пустяки. Но я хотел бы поговорить с вами как раз о вашей поездке. Надеюсь, наша встреча в одном из лучших ресторанов пойдет нам обоим на пользу. Вы отведаете прекрасной кухни, а я узнаю несколько ответов на свои вопросы. Уверяю, вас это не обременит, напротив. Возможно, даже обрадует». В трубке воцарилось продолжительное молчание. Джозеф Патрик Кеннеди лихорадочно обдумывал, стоит ли соглашаться на эту встречу или отказаться. И то, и другое в целом было правильным. Но были и нюансы, а, как говорят, дьявол прячется либо в мелочах, либо таится в нюансах. А сейчас для них не было ни одной мелочи. Слишком все было запутано и неопределенно. а поддержка или, скажем так, простая лояльность одного из сильных мира сего приближала их к заведомому успеху и большим деньгам, а то и власти. «Хорошо, у меня найдется для вас время. Завтра в 10 утра вас устроят?» «Я вас понял. Да, конечно. Я отменю несколько встреч и перенесу их на другое время, чтобы обсудить с вами эти непростые вопросы. Тогда ровно в 10 жду вас в ресторане «Дельмоника», что на Манхэттене». «Заманчиво. Придет часть проблем отложить на потом». «Хорошо, я буду там без 5:10. «Жду вас завтра». И Рокфеллер осторожно опустил телефонную трубку на рычаги, которые еще не отошли от предшествующего броска, пусть и аккуратного. Встреча состоялась в назначенное время в оговоренном ресторане класса люкс. Джон Рокфеллер прибыл на автомобиле без 20:10, подъехав прямо к главному входу в итальянский ресторан. Закрыв дверцу автомобиля, он прошел к двери, у которой склонился в поклоне дежурный швейцар. Войдя внутрь, он увидел хозяина ресторана с любезной улыбкой, спешавшего навстречу. «О, мы так рады видеть вас в нашем заведении, сеньор Рокфеллер!» «Так рады! Давно вы у нас не были. Наш шеф-повар ужасно расстраивается, что не может приготовить вам ваших любимых лобстеров, а также накормить вас нашим знаменитым стейком и цыпленком Алакин. А ведь есть же еще и... дела, уважаемый маэстро, все время дела!» Оборвал поток его радостных восклицаний Рокфеллер. «Нет возможности посетить ваш ресторан в столь горячее для Америки время. Но сегодня это время нашлось. Апартаменты для меня готовы?» «Да, сеньор, все так, как вы и просили. Отдельная небольшая комната, стол на двух персон, изысканное и самое дорогое меню. Отсутствие посторонних ушей поблизости. У меня только лишь один вопрос». «Слушаю». «Что вы будете пить?» «Я? Ничего. Поставьте только минералку. А вот мой гость... я не знаю его пристрастий, но пусть это будет арманьяк и самый выдержанный ирландский виски». «Будет сделано, сеньор Рокфеллер. Прошу вас». И владелец ресторана радушно провел своего клиента в сторону комнаты, приготовленной для деловой встречи. Без 5:10 Рокфеллер опустился на мягкий стул в ожидании собеседника, который подъехал в это время к ресторану и также, принятый радушным хозяином, был проведен в подготовленную комнату. Ровно в 10 Джозеф Кеннеди, обменявшись рукопожатием с Джоном Рокфеллером, присел на свой стул напротив него. «Я вас внимательно слушаю, мистер Рокфеллер. Предлагаю для большего доверия между нами перейти от ненужного официоза к именам, которые дали нам наши родители. Мы все же в ресторане, а не на заседании Конгресса». Кеннеди смешно подвигал усами, усмехнулся чему-то и, мельком оглядев стол, согласился. На столе уже все было готово, кроме горячего. Взяв в руки колокольчик, лежавший на столе, Рокфеллер на правах хозяина позвонил в него. В дверях показался хозяин ресторана, понимающе кивнул и произнес: «Сей момент, господа», после чего исчез, чтобы через полминуты впустить внутрь двух девушек. Девушки исключительно приятной наружности, быстро поставив на стол блюдо с приготовленным горячим, тут же удалились, оставив собеседников одних. Воцарилась тишина, во время которой собеседники рассматривали друг друга. Через пару минут, как только девушки скрылись за дверью, оба собеседника приступили к приему пищи, не начиная беседу, ради которой они, собственно, и прибыли сюда. Удовлетворив первый голод и промокнув жирные губы салфетками, они приступили к непростому разговору. «Я вас внимательно слушаю, мистер Рокфеллер. Да, несомненно, вы догадываетесь, о чем пойдет у нас с вами разговор. «В общих чертах», — уклончиво ответил Кеннеди. «Меня интересует положение моих дел в Африке. В частности, угроза потерять с таким трудом полученные нефтяные прииски и созданный завод по переработку и крекингу нефти. Особенно завод». «Да, я так и понял. Не вы один обеспокоены восстанием негров. Многие сенаторы имели там свои интересы. Кроме того, трансатлантическая африканская компания также несет убытки». «Неужели?» – высоко поднял тонкие брови Рокфеллер. «Но ведь у нее нет интересов в Нигерии». «Кто это вам сказал, Джон?» «Может, у компании и нет, а у ее создателя и акционера Иоанна Темного есть?» «То есть этой компанией целиком владеет он?» «Ну, я бы так не сказал. Владеем сейчас ею мы, но и не учитывать интересы человека, который обладает властью на всех тех территориях, с которых мы имеем прибыль, мы не можем». «То есть, иными словами, если ваши интересы пойдут вразрез с интересами черного императора Иоанна Темного, то ваша компания будет банкротом?» «Примерно так», — признал Кеннеди. «Особенно это очевидно в свете последних событий, которые, возможно, привели и вас к этому же мнению». «Да, пример очевидный. Но черные повстанцы грозят поднять мятеж по всей Африке и уничтожить всю империю Иоанна Темного». На этих словах Рокфеллера Джозеф Кеннеди громко рассмеялся, не удержавшись от проявления подобных эмоций на деловой встрече, несколько удивив своего собеседника. «Прошу прощения, дорогой Джон, за эти эмоции, но я был в Африке», сказал Кеннеди, откупоривая бутылку арманьяка и наливая немного ароматной жидкости себе в фужер. «Вы не видели того, что поневоле видел я. Никакие Саиды, Абдурахманы, Миме, Пепе и прочие, включая белых, не смогут захватить там власть надолго. Возможно, вы, наверное, понимаете, Джозеф, что за этим Саидом стоят необычные негры, а кто-то другой весьма умный и влиятельный». «Понимаю, стоят за ними, скорее всего, французы, если говорить об этом откровенно, Джон. Но не пойман, значит, не вор». «Я бы не был так уверен в этом, Джозеф. Возможно, это немцы или даже англичане. В конце концов, у всех этих стран есть неподалеку их колонии». «Возможно, возможно. Но суть от этого не изменится. Мамбу боятся все негры. А кто не боится, того он уничтожает». «Но Саид, получается, не боится». «Не боится. Значит, его уничтожат. Так же, как и созданное им государство. Это лишь вопрос времени, и никто Иоанну Темному в этом не помешает. Отсрочат сам факт, это да. Но предотвратить нет». «Вы так уверены в этом?» «Позвольте, но это простая логика. Белые не выживают там. Болезни, насекомые, прочая дрянь исключают применение в Африке больших армий. А небольшие с ситуацией не справятся. Мамба многих обучил владению огнестрельным оружием. А наша страна активно продает ему вооружение и строит корабли. Заметьте, боевые корабли. Порта, правда, у него нет, но если мы поможем ему в его постройке, он поможет и нам. То есть вы полностью убеждены, что он в конечном итоге выиграет?» «Полностью. Нам лишь стоит подождать. Да и потом, представьте, мы поможем ему, а он завоюет целый континент. С кем он будет вести дальше дела и торговать? С немцами? С французами? С англичанами?» «Нет, он будет торговать с нами, а это миллионы долларов». И налив себе еще коньяка, уже полфужера, он выпил его маленькими глоточками, закусив цыпленком, после чего продолжил. «Я вас обманул, Джон». «М? Не миллионы долларов, а миллиарды. Миллиарды долларов. Монополия, концерн, трест, масштаб. Да мы порвем всех конкурентов». «Ну а русские?» «А что русские? Русские дураки. Тот поток товаров и ценностей, получаемые оттуда, они могли бы увеличить в 10 раз. А они? Да, это риторический вопрос. Заметив понимающую усмешку Рокфеллера, проговорил он. А мы нет, мы не упустим эту возможность. Мы, американские ирландцы, будем всех впереди. И он допил коньяк, предварительно плеснув его еще в свой бокал. Да, я совсем забыл. Мои люди докладывают мне, что вождь. Да-да, мы называем его вождем. Заметив слегка удивленный взгляд Рокфеллера, уточнил он. Так удобно, знаете ли. Так вот, он огласил недавно следующее пророчество, а именно. Российскую империю ждет революция, последствия которой будут весьма печальны. Ну и где тут будут русские? Услышав это от Кеннеди, глаза Рокфеллера блеснули непонятным блеском, и он, выпив минеральной воды, ненадолго задумался. И вы верите его пророчествам? Послушайте, Джозеф, я бы хотел иметь в вас своего делового партнера и, возможно, единомышленника. Раз у нас есть шансы воспользоваться текущим положением дел, то капитал, которым я владею, я готов вложить в некоторые предприятия, гарантирующие мне прибыль и будущие дивиденды. Пусть и с определенным риском. В этом случае, объединив усилия, мы сможем пролоббировать некоторые интересы этого вождя и решить множество проблем ко всеобщей выгоде. Не ожидал от вас этого услышать. Что ж, ваши мысли я передам вождю. Он был явно расстроен потерями нефтяных промыслов, от которых, насколько я знаю, тоже получал через вас прибыль. А при прямой поддержке такого влиятельного финансиста, как вы, Иоанн I сможет быстрее решить проблемы с подчинением себе всех территорий Африки. Но финансы нам пока не нужны, уважаемый Джон. А вот ваша моральная и политическая поддержка очень много будут значить для нас. Повисла напряженная пауза, в течение которой Рокфеллер выпил полный стакан минеральной воды, а Кеннеди допил половину бутылки виски и начал ощутимо пьянеть. Хорошо, считайте, что поддержка у вас будет. Дальнейшие детали мы обговорим с вами после вашего прибытия из Африки. Передайте Иоанну Темному мои самые наилучшие пожелания и успехов в его деле объединения Африки под своим черным крылом. Непременно. А сейчас я вынужден вас покинуть. К сожалению, мне пришлось отложить много дел ради этой в высшей степени содержательной беседы. Но я доволен, спасибо. Кстати, весь завтрак мною оплачен. Не беспокойтесь, Джозеф. До свидания. Вам того же, дорогой Джон. До встречи. Вежливо кивнув, Рокфеллер вышел из ресторана и, сев в автомобиль, терпеливо ожидавший его на углу улицы, укатил к себе в резиденцию. Оставшись один, Джозеф только усмехнулся. Полбутылки французского коньяка? Этого слишком мало для ирландца. Жаль, виски хороший. Его он не успел выпить, но забирать с собой моветон. Допив коньяк и только слегка захмелев, он доел роскошный завтрак и вышел следом за Рокфеллером из ресторана. На улице, подозвав к себе личный автомобиль, сел в него и укатил домой, готовиться в путь. Африка его ждала, а он ждал Африку. Бело-черная, черно-белая.